Тетя Трот и кошка сели в окошко, сели рядом вечерком поболтать немножко. Трот спросила: «Кис-кис-кис, ты умеешь ловить крыс?» «Мур», сказала кошка, помолчав немножко.